Прерывая умственный разговор, хлопнул себя по коленям Аким, возбужденно сверкая глазками. «Гулять, да гулять!» И под гул одобрения принес из кустов огнетушитель, большую бутылку с дешевым вином, лихо именуемым «Порхвей». «Вот тебе и Аким. Прихватил тайно от меня бутылку или запасы у него тут. Командор гонял куда-то на лодке в поздний час, многозначительно улыбаясь, добытчики намекали «краюсе». Продавщица так была, втюрившись в ядовитого чеченца, что, невзирая на суровый закон об алкоголизме, ночью отперла магазин и отпустила спиртное, за что крепко ее тиснул командор, поцеловал и умчался, помня про коллектив, посулясь, однако, днями завести Раюсе свежей стерлядочки и потолковать о личном. Смех, говор, полное взаимопонимание, почти братство на Енисейском берегу. Костер поднят до небес, комаров никто не слышит, клокочет в ведре уха, скрюченные стерляжьи хвосты летят куда-то ввысь в пламени, в искрах. Кто-то силился запеть, кто-то сплясать, но больше целовались и плакали. «Гуляй, мужики! Одного живем, ничего не жалко. Ради такого вот праздника калеем на реке, под дулами ружейными крючимся. Гай-югав, гай-югав! Эх, люби меня, детка, покуль я на воле. Врезать бы кому по рогам, душа горит, драки просит. И попадешь на 15 суток». «Да, времена, ни тебе напиться, ни тебе потелискаться. Зато кино каждый день. Кино? Какое кино? Я тебе вот вмажу по сапатке, и будет кино. Мужики, гуляй, веселись, но без драки. А чё он? Дык, я же шутю, шутю!» «У тебя в окошке свет, от его покою нет. В том окне, как на экране, твой знакомый силуэт». «Это чё силуэт-то? Хвигура? А я еще вот чё, мужики, спросить хочу. Ланиты — это тетьки, что ли?» «Шоки, дура! Ой-ой, ой-ой, не могу! Ты пошо ниже мыслёй опустился?» «Поехали, мужики, поехали, поехали, поехали с орехами, трай-рай, трай-рай-рам!» И все это время сотрясал воздух, раскатывал каменья по округе рыбак Грохотало, съевший буханку хлеба, беремя луку, пластушину сала. Сон его был безмятежен и глубок. Он ничему не внимал, лишь когда конетельный дамка в пляске наступил ему на руку или еще на что, остановил на мгновение храп. Сразу сделалось слышно карастели и других птиц в природе. Отмахнул дамку, точно комара, и пока тот, ушибленный приземлением, взнимался из-под берега, отплевывался, грохотал снова равномерно, заработал всеми своими двигателями, колебля костер, всасывая в себя земную тишь, аромата цветов, прохладу, изрыгая все уже в переработанном виде, вонючим, раздавленным, скомканным. Но вот наступили сбои в могучей моторной работе. Раскаты храпа временами замирали совсем. Раз-другой грохотало шевельнул горою спины, простонал вдруг детски жалобно и сел, озирая потухшими глазами компанию. Узнал всех, растворил с завыванием красную пасть, передернулся, поцарапал грудь и удалился во тьму. И вот он возник в свете костра, чего-то неся на вытянутых руках. Не сразу, но различили мужики белой курочкой, сидящую на пластушине сала, пухленькую пластмассовую бутыль. Це напиток самогнали. Треба знічтожить хлопці як ворога. Ха! Самогнали, значит? Грузинский, стало быть, напиток-то. Только на чушанских дровах вареный. Сало, хлопцы, теж треба зжувати. А потом черемисы наей его батьки-мать. Ай да грохотало, человек! А черемисина сведем, и не таких сырыми съедали. Не выйдет. Чё? Кто это сказал? Стой, ребят, стой. Человек же угощает от всего сердца. Сердце, тебе не хочется покою. Сердце, как хорошо на свете жить! Крепко выпив, к душе нахлебавшись ушицы, поговорив и даже попев, незаметно ушел домой на лодке рассудительный старший Утробин. Свалился за бревно дамка и, съедаемый комарами, вертелся там, поскуливая. Тревожен был его сон. Снилась ему жена. Обхватив командора пухлыми лапищами, грохотало тревожил ночи округу, осевшим от простуд, но все еще великим голосом. «Маты, маты, жде свого солдата, а солдат спыть вечным сном». По лицу Акима катились слезы. Он с непомерной горестью и любовью глядел на всех, тряс головою, брызгая солеными каплями в костер, выговаривал, как ему казалось, про себя. «Эх, Колька, Колька, зачем ты помер? Гулял бы с нами». Какое-то время затяжелел и грохотало, забыв про сетра, про черемисина, про бойкую свою бабу, но про родину, видать, еще помнил, и без конца повторял, уронив большое лицо на студенисто вывалившуюся в разрез рубахи грудь. «Маты, маты, жде свого солдата, а солдат спыть вечным сном». И подумалось мне в ту минуту, что в словах этих простых и великих судьба всех нас. Только то и делают наши матери, что ждут домой солдат, а они спят где-то вечным сном. Думать и печалиться мне мешал командор. Он плакал на моей груди и настойчиво просил написать роман про его дочь Тайку. Плакал и городской компаньон, этот уж просто так, от пространственности русской души. Утром хмурый Аким подгребал жар под ведро с остатками ухи и под чайник. От меня он воротил морду, бросая украдкой взгляды на лодки, повисшие на концах. Туман редкий, летучий, скрадывал лодки. Они темными пятнышками то возникали, то исчезали вдали. В лесу, в кустах, на травах, на камнях и бревнах сыра. От ледяного хребта, убывающего на глазах, тащило знобкой стужей. Льдины оседали, рассыпались со звоном острыми продолговатыми штырями. На расколотом чурбаке стояла кружка с зельем порхвей. Лучше не скажешь. Вчера я пригубил из огнетушителя, и на контуженной голове вместе с шапкой вроде бы приподнялась и черепная коробка. Отказавшись от порхвея, я похлебал ухи, попил густого чая для аромата, приправленного самородинкой, и почувствовал себя бодрей. Пора и нам на самоловы. Аким подсечно дернулся, глянул на меня и тут же принял отсутствующий вид. Ох уж эти мне северные хитрованы мудрецы! Поплыли, поплыли, куды поплыли? На самоловы! А ты их ставил? Я хмуро ему объяснил, что нет, не ставил и ставить не буду, но посмотреть на эту хреновину мне позарез необходимо. И пусть он не юлит Я еще в тот прошлый приезд, когда он смылся с опарихи, якобы караулить лодку, а после угощал нас стерлядью, купленный за руб, усек, у него стоит Самолов. Сто ты, пана! Аким отмахнулся, как от нечистой силы. Чего с похмелья человек не набуровит? Тихий узас! Я наседал на Акима все решительней, объяснял, что моя профессия состоит в том, чтобы все знать и видеть. Ошарашил его рассказом, как бывал в кирхах, в православных церквах, даже в мечеть заходил, заносила меня в морги, в родильные дома, посещал милиции, тюрьмы, колонии, ездил на юг и на север, в пустыни, в кавказские сады, общался со стилягами и сектантами, с ворами и народными артистами, с проститутками и героями труда. Один раз даже в комитете по кинематографии был. «Там кино делают?» Аким зарделся с очень уж обостренной заинтересованностью, встретив это сообщение. Так бы и треснул, глядя на пухом заросшую пожилапку шею, озлился я и кивнул на реку. «С ними на Самолова выпрошусь». «Зачем тебе Самолов?» — с невеселой усмешкой и снисхождением молвил Аким. «Иди Харюзов уть, а не, — кивнул он на реку, — управиться и без тебя. Харюзы мне надоели. Йоккаламане, ну что ты будешь с им делать?» — взвился Аким. «Нету у меня Самоловов, нету!» Я протянул ему руку. «Спорим?» Аким руки моей не заметил, с досадой опрокинул кружку чаю, пнул банку, не успокоился. Хряснул огнетушителя камень, так что брызнуло стекло во все стороны, будто мина разорвалась. Командор висел уже на нижнем конце. — А не продернешь? — сломленно спросил Аким, царапая изъеденное комарами ухо. — Чего? — В газетке. Не продернешь? Музыки опасаются. Фу ты! Да на вас никаких газет не хватит. И чем дальше я ругался, тем оживленней становился Аким. Мигом приволок он из кустов кошку, веревки, весла, наставляя при этом меня. Конечно, продергивать так всех, а все нас одних-то. И подмигнул мне припухлым глазом. Усадив меня за весло, чтобы сплыть смели и завести мотор, он показал глазами на ближнюю лодку и приглушенно добавил. «Народ-то, видал? Тихий узас! Ты уедешь, тебя не достать, меня уканают!» Прежде чем дернуть шнурок, Аким в нерешительности помедлил и все же показал руку, которую во все дни этого моего приезда прятал от меня. На запястье швом электросварки бугрился неровный багрово-синий рубец. Под смертью недавно был. Побаиваюсь теперь ее. После расскажу. Рванув шнурок, крикнул он и, развернув лодку, повел ее встреч течению, хлопнув ладонью по борту. Знак, чтобы я заткнулся и ему не мешал. В детстве мне доводилось видеть ловлю самоловами. Тогда ее браконьерской никто не считал. Тогда было много рыбы, а рыбаков мало. Всякая добыча пропитания почиталась. И вот предстояло вновь увидеть самый жестокий после битья острогой и глушения взрывчаткой лов рыбы. Аким уцелил взглядом ориентир на берегу, ставит самоловы и сети без наплавов. Найти ловушки на дне широкой и быстрой реки — целая наука, и наука сложная. Ориентир, как я догадался, — лиственка с корявым, давно засохшим братним стволом. Только снесло лодку до этой лиственки, Аким врубил скорость, но не полную, и какое-то время на тихом ходу лодки шевелил губами, считал. За 200-м отсчетом Аким выбросил кошку, стравил веревку, намотал ее на руку, кошка скребла дно и могла зацепиться за коряжину, за топляк, за камень, но ей надлежало цапнуть самолов. Веревка дернулась, лицо Акима напряглось,